Ловец. 3. Неужели я угадал? Подумал Леонидов, когда ему позвонил Сила Игнатьевич. Угадал, что будет еще один труп. Толку-то, ее все равно убили. Все-таки ее. Ай да Мамонов, а ведь я его предупреждал. Потом он задумался, а был ли мальчик-то? Вдруг господину-миллионеру опять привиделось. И в прокуратуру Леонидов о происшествии сообщать не стал. Равно как не стал собирать всех. В том числе и брать с собой эксперта. Сначала надо выяснить, что там с мальчиком. Пока он своими глазами не увидит труп, делать ничего не надо. И вот Алексей стоял на пороге мамоновской квартиры и видел, что Сила Игнатьевич пьян в стельку. Мамонов едва держался на ногах. Он был возбужден, глаза лихорадочно блестели, от него разило коньяком. «А вы, похоже, лыка не вяжете, Сила Игнатьевич». Алексей переглянулся с напарником. Тот пожал плечами, бывает. Мамонов меж тем продвигался к дверям спальни, где, по его словам, обнаружил по возвращении с работы труп жены. «Да я вам говорю, верное дело!» — кричал он так, будто сам ее и зарезал. «Лежит на кровати с ножом в гру...» При этих словах Мамонов осекся, потом прошептал. «Не может быть!» Леонидов заглянул ему через плечо. «Ну и где труп?» «Она только что была здесь, клянусь!» «Сколько вы выпили?» «Да я был трезвый, когда приехал домой». «Верится с трудом». Алексей покачал головой. «Когда вы мне звонили, то уже были на взводе». «Да я только похмелился». «Похмелился?» «Значит, вчера гудели, Сила Игнатьевич?» «Я не... Куда же она делась? Черт меня возьми!» И Мамонов забегал по комнате. Раздвинул двери огромного во всю стену шкафа-купе, заглянул под кровать, вцепился в задернутые шторы. «А может, здесь? Ага! Черт!» Сила Игнатьевич так рванул занавеску, что оторвал карниз. «Вот суки на соплях делают!» — заорал он. «Уволю всех!» Алексей вновь переглянулся с напарником. Белая горячка одними губами проартикулировал тот. «Она!» — Алексей кивнул. «Тогда, может, скорую? Погоди. Сила Игнатьевич», — обратился он к Мамонову. «Успокойтесь, пожалуйста». «Да какое тут успокойтесь? Я только что видел труп своей жены, между прочим. Она лежала на этой самой кровати с ножом в груди. Я видел это своими глазами. Куда ж она делась, а?» «Может, выпрыгнула в окно?» — глубокомысленно изрек напарник Леонидова и посмотрел в потолок. «В окно? А что? Может и так». Мамонов распахнул окно и высунулся по пояс. «Осторожнее, Сила Игнатьевич!» — закричал Алексей и схватил миллионера за ноги. «Черт, темно!» — выругался Мамонов. «Никак не разгляжу! Ничего там внизу не валяется!» «В смысле трупа?» — спросил Алексей. «Мы только что оттуда». «Откуда?» «Снизу. Там никто, то есть ничто не лежит. Асфальт под вашими окнами пуст, Сила Игнатьевич». «Куда же она делась?» — растерянно спросил Мамонов, неуклюже пятясь обратно в комнату. «А? Куда?» «Откуда ж нам знать?» — Алексей, отпустив его, развел руками. «Но она убита, я в этом уверен!» «А вы ей позвоните?» «Как? Куда? На тот свет?» «Пока я с полной уверенностью могу сказать одно — вашей жены нет дома. А мобильник ее где? Дома или у нее?» «Мобильник? А черт его знает!» «А вы наберите ее номер». «Номер? Вы что, не верите мне?» Ситуация повторялась. Все было точь в точь, как в торговом центре несколько дней назад. Мамонов послушно принес свой мобильник, набрал номер жены и протянул телефон Алексею. «Абонент не отвечает или временно недоступен», — услышал тот. «Ну?» — с торжеством спросил Мамонов. «Жива она?» «Пока я слышу только, что абонент находится вне зоны доступа». «Значит, ее убили!» «Но где же тогда труп?» «Откуда я знаю? Вы, милиция, ищите!» «Трудно искать черную кошку в темной комнате», — вздохнул Алексей. «Особенно, если ее там...» «Ну, хватит!» — заорал Мамонов. — Это я уже слышал. А я говорю, она там есть. Мою жену убили, я видел это своими глазами. — Заявление писать будете? — тихо спросил Алексей. — Буду! Мамонов отодвинул его плечом и ринулся в гостиную. Сотрудникам милиции ничего не оставалось, как последовать за ним. Там Сила Игнатьевич стал нервно выдвигать ящики огромных размеров стенки, пока не нашел чистую тетрадь в клетку и ручку. При этом на пол вывалилась куча вещей. Алексей же отметил наполовину пустую бутылку коньяка, красующуюся на столе, и кивком указал на нее напарнику. «Видишь? А я что говорю? Допился, гражданин-миллионер. Горячка белая». «А кто это у вас так скулит, Сила Игнатьевич?» «А, это собаки, я их пока не выпускаю». «Почему?» «Ну как же, затопчут следы, а вы работайте, работайте! Снимайте отпечатки пальцев». «Сразу скажу, входную дверь я толкнул плечом, а за ручку двери в спальню брался». «Что вы стоите? Работайте!» Напарник хмыкнул. «Этим занимается эксперт», — пояснил Алексей, стараясь сохранять спокойствие. «В случае, если есть криминал». «А труп — это, по-вашему, что?» «Звони в скорую», — услышал Алексей. «Дело ясное. Похоже, у него навязчивая идея». «Да, похоже на то. Все время ищет труп жены. И даже видит». «О чем это вы?» — озадаченно спросил Мамонов. «Я же вам сказал, работайте, а заявление я сейчас напишу». В этот момент раздался звонок в дверь. Ну вот и труп. Напарник широко улыбнулся. Мамонов моментально вспотел. «Открыть?» — спросил Алексей, видя, что тот не двигается с места. «Она что, не видит? Входная дверь лишь прикрыта, а не заперта. Впрочем, зная вашу жену...» Он сам отправился в прихожую, ожидая увидеть на пороге ослепительную мадам Мамонову, но за дверью стоял почтальон. То есть почтальонша. Женщина с сумкой через плечо. Сей факт Алексея удивил. «Какой атавизм? Телеграмма?» «Вы Мамонов?» — строго спросила почтальонша и, не дожидаясь ответа, сунула ему бумажку. «Распишитесь». Он расписался, и женщина тоже исчезла. Леонидов озадаченно смотрел в текст. «Вылет, пох, тлюстенхабль». Не переставая удивляться, вернулся в комнату и протянул телеграмму Мамонову. «Что это такое, Сила Игнатьевич?» «Что за «грузите апельсины бочками»?» Тот заглянул в бумажку и побледнел. «Это летит моя смерть». И рука Мамонова машинально потянулась к бутылке коньяку. «Нет». Алексей проворно перехватил ее. «Мне надо выпить», — прохрипел Сила Игнатьевич. «Проклятые немцы! Скряги! Вот ты мне можешь сказать, Леонидов, исходя из этого текста, сколько летит тлюстенхаблей?» Алексей вздрогнул. «Бредит?» А Мамонов продолжал нести чушь. «Сколько их летит на меня? Один тлюстенхабль — это уже проблема. И какая? Два тлюстенхабля — катастрофа, а три — война. Что же касается четырех тлюстенхаблей, этого еще никому не удалось пережить. Вот я и говорю, летит моя смерть». «Великую Отечественную, что ли, вспомнил?» — предположил Алексей. «Немцы, тлюстенхабль, дирижабль. Спецтехника, о которой я не знаю, но при чем здесь война?» Водопился. «Скряги!» — не унимался Мамонов. «За слова же платят не за буквы. Вылет, пох! Вот дура! Неужели они все свалятся сюда? Фрау, фройлен и хер!» «Звоню», — вздохнул Леонидов. «Куда?» — Мамонов всполошился. «Вам надо в больницу, Сила Игнатьевич. Погоди, у меня есть врач. Что-то мне в самом деле того нехорошо. Я сейчас его вызову». «Кого?» «Профессора». «Вот тлюстенхабли это, конечно, не спасет. Тут медицина бессильна, я узнавал». Получив странную телеграмму, Сила Игнатьевич забыл обо всем. Алексей отозвал напарника в сторону. «Ты иди, а я с ним посижу до прихода врача». «Какого врача? Ему в психушку надо». «Он, похоже, не буйный. В психушку всегда успеет. Пусть его жена решает». «А где же ее черти носят? Жену?» «Я-то откуда знаю? Объявится». «Прямо цирк, уже второй раз. Мы ж не можем бросаться каждый раз на зов параноика. У нас работы завались, а этот...» — кивок в сторону Мамонова. — «Пусть лечится». Но Леонидову отчего-то было жалко Силу Игнатьевича. Но заработался человек. Снимал стресс посредством алкоголя и увлекся. Ну, буржуй, но ведь жена у него и в самом деле не подарок. То есть тот еще подарок. Алексей тяжело вздохнул. «На метро доберешься?» — спросил он у напарника. «А, я подъеду через часок». «А вдруг и в самом деле что-то серьезное? В столице живем не где-нибудь. Разборок хватает». «Тогда звони мне на трубу. И я пулей на место происшествия». «Охота вам с ним возиться», — напарник глубокомысленно смотрел в потолок. «Что делать, больной человек? А может, дело в его деньгах?» Мальчишка осклабился, переведя взгляд на начальство. Алексей разозлился. «Вот она, молодая поросль. Ну нет с ними контакта. Себя берегут. Время драгоценно экономят. Всех и вся подозревают в корысти. Работать с ними тяжело. Надо уходить, но куда?» «Это тоже», — подтвердил он. «Разве не видишь? Заработать хочу». «А делиться?» «Поделюсь», — пообещал Алексей. «Если прикроешь меня. Есть?» Напарник наконец ушел, и Алексей остался наедине с Силой Игнатьевичем. Тот успел сделать телефонный звонок, а теперь полулежал на диване, держась за левую сторону груди, где неровными толчками билось сердце. «Когда вы в последний раз разговаривали с женой?» — спросил Леонидов, присаживаясь рядышком. «Когда?» — Сила Игнатьевич наморщил лоб. «Утром. Она спросила, когда я собираюсь вернуться домой и в каком состоянии». «То есть накануне вы хорошо погуляли?» «Это все глисты», — Мамонов махнул рукой. «Довели меня». «Опять бредит». Алексей с жалостью посмотрел на него. «Я-то знаю, что их нет», — продолжал меж тем Мамонов. «Но откуда?» «Они говорят, есть». «Они — это кто?» «Дураки, то есть дуры. Дайте мне выпить», — попросил Мамонов. «Не стоит, Сила Игнатьевич». Ласково, как тяжело больному, сказал ему Алексей. «Сейчас придет врач, вам дадут успокоительного». «Ты человек», — вздохнул Мамонов. «Но ты меня не понимаешь, потому что в твоей жизни нет люстенхаблей». «Опять». «А то бы и ты запил. Ведь это страшнее ядерной войны. И вот они летят. Кошмар». Потом Сила Игнатьевич с тоской попросил. «Слушай, найди мне ее трупа. Ну, сил моих больше нет. Она сказала, что Василиса разведена. Раздела, мол, бывшего мужа до нитки. Я, как это услышал, так испугался. Советчиков у дуры хватает. И все они смерти моей хотят. Проклятые тлюстенхабли». Алексей понял, что это про жену. Мадам Мамонова решила, наконец, развестись. Своевременно. А Мамонов на почве алкоголизма, похоже, помешался. Или дурака валяет. Он с сомнением посмотрел на Силу Игнатьевича. Тот понял взгляд по-своему и горячо заговорил. «Я уверен, он есть. Труп. Лежала она в спальне с ножом в груди. А куда делась, ума не приложу. Мы еще в ванной не посмотрели. И в туалете. На кухне тоже можно». «С сумасшедшим не надо спорить», — подумал Алексей и поднялся. «Ну хорошо, если вы настаиваете». «Настаиваю!» Мамонов вскочил. Минут 20 они бегали по квартире и искали труп Эльзы Валентиновны, которого, естественно, не было. То есть бегал Сила Игнатьевич. Леонидов же следил, чтобы тот не выкинул коленца. Не сиганул в окно под предлогом того, что убитая жена мимо пролетает. Не понесся по этажам, звоня во все двери подряд. Алексей был почти уверен в диагнозе у Мамонова галлюцинации. На почве белой горячки. Надо дождаться врача. Наконец раздался звонок в дверь. «А может, это она?» — подумал Алексей и пошел открывать. На этот раз на пороге стоял высокий седовласый мужчина в кашемировом пальто. «Ну-с», — строго спросил он, — «где больной?» «Вы врач?» — догадался Леонидов. «Именно, и все-таки где?» В этот момент Сила Игнатьевич выскочил в прихожую. «А, пришел! А я тут, понимаешь, труп ищу!» Профессор невольно попятился. Алексей схватил его за руку и прошептал. «Бредит. И давно это с ним?» «Часа два уже, как минимум». «Голубчик», — обратился профессор к Мамонову. «Как вы себя чувствуете?» «Скверно», — тот поморщился. «Трупа-то нет». «Пойдемте, голубчик, в спальню, приляжем». «Доктор, я не могу здесь больше оставаться», — сказал Алексей. «Как вы считаете, надо вызвать скорую?» «Зачем же, если я здесь?» «Я имел в виду...» — Алексей покосился на Мамонова. «Ну, вы меня понимаете», — и он покрутил пальцем у виска. «Ах, это... Ну, это мы всегда успеем». «Значит, я могу уехать?» «Да, поезжайте. А где его жена?» «Да кто знает», — Алексей развел руками. «Ее зарезали!» — радостно сказал Мамонов. Навязчивая идея. Леонидов и профессор переглянулись. «В любом случае», — сказал тот, — «не переживайте, я с ним справлюсь. Примет снотворного, успокоится и уснет». «А разве ему можно снотворного в таком состоянии?» — с сомнением спросил Алексей. «Я не буду спать, пока не найду труп», — оживленно подтвердил Мамонов. «Найдете», — успокоил его профессор. И вновь обратился к Алексею. «А все гораздо серьезнее, чем я предполагал. Не понимаю. Ведь я осматривал его несколько дней назад. Сердце больное — это да, но чтобы паранойя...» «С ума сходит медленно», — вздохнул Алексей. «Вчера он крепко выпил». «Как же так, Сила Игнатьевич?» — профессор покачал головой. «Ведь я вас предупреждал, вам лечиться надо, а не...» «Это все глисты, доктор. Они...» «Я, пожалуй, позвоню коллеге», — пробормотал профессор. «Специалисту в области психических расстройств». «Вот это будет разумно», — — обрадовался Алексей. — Тогда я уеду с чистой совестью. Пока профессор вызванивал коллегу, он пытался успокоить Мамонова. — Все будет хорошо, Сила Игнатьевич. Сейчас приедет доктор. — Доктор уже здесь. — Еще один приедет. — На кой черт мне столько докторов? Разорить меня хотите? — Мы хотим вас вылечить. Идите в спальню, прилягте, врач вас осмотрит. Я вам завтра позвоню. — А заявление? Вы возьмете заявление? И Мамонов принялся совать ему исписанную бумажку. Когда только успел. Алексей не стал спорить, взял, но подумал при этом, что регистрировать заявление не будет. Довольно цирка. Вскоре он уехал, оставив Силу Игнатьевича в надежных руках. Алексея Леонидова ждала настоящая работа.